Он всегда был карьеристом, этот Иосиф. А так как на литературном поприще ему больше не везет, он думает пробиться с помощью интриг. Пусть его. Она была рада, что может задернуть его образ пеленой легкого презрения и равнодушия. И снова она услышала о нем. Она услышала, что он намерен устроить чтение. И, как это ни странно, в храме мира. И что на чтение будет присутствовать император. Она уже совсем было решилась пойти, но потом рассудила, что в зале станут шушукаться и перешептываться, и Анне будет неприятно. А она теперь, право, не так уж интересуется Иосифом, чтобы огорчать мужа ради удовольствия полюбоваться, как будет пыжиться и важничать этот человек. И она пожала плечами и не пошла в храм мира. Но потом она услышала совсем другое и горько раскаивалась, что не была на чтении. Нет, он не помышлял о карьере, читая перед публикой в храме мира. Этого уж никто не может отрицать. Величественное верно было зрелище, когда в присутствии 3000 слушателей он бросил в лицо императору свою правду и свои обвинения. Нет, он не трус, совсем не трус. Конечно, ее Ани тоже не трус, и Павел тоже. Ни тот, ни другой в битве не дрогнут, но храбрость Иосифа совсем другого рода, куда более заманчивая и привлекательная. Чуть-чуть показная, пожалуй, но тем не менее величественная. Если бы не это странное, показное, бесстыдное и величественное мужество, он бы, наверное, в свое время не принял и бичевания. Ради нее, Дарион. Едва заметный румянец проступает на ее смуглых щеках, когда она думает об этом. Она не хочет больше об этом думать, она не хочет больше быть одна, она хочет отвлечься, хочет видеть людей. Дарион останавливает носилки и велит поднять занавеси. И сразу пестрая толчая города обступает ее со всех сторон. Масса лиц, многие приветствуют ее. Время от времени она останавливает носилки и заговаривает с одним, с другим. Ей удается заглушить дурные мысли. Но, вернувшись домой, она застает гостя, который вынуждает ее опять еще пытливее, чем раньше, обратиться к прошлому, к Иосифу. Ее ждет Финей, грек Финей, учитель ее Павла, враг Иосифа. Он стоял совсем спокойно, когда вошла Дарион. Большая, неестественно бледная голова, неподвижно на тощих плечах, тонкие длинные руки, совершенно спокойные. Но Дарион знала, ценою какого самопреодоления куплено это спокойствие. Финей был привязан к Павлу. Хотя он бестолку растратил много лучших лет жизни на то, чтобы сделать из своего любимого царственного Павла настоящего грека, хотя юноша выскользнул у него из рук и стал тем, к чему грек Финей питал глубокое отвращение, стал настоящим римлянином, все же Финей по-прежнему был к нему привязан. Когда 2 года тому назад Павел был в Риме, Финей горячо старался снова завоевать его, восстановить добрые отношения со своим любимым учеником. Но Павел не поддавался. Он держал себя сухо, чопорно, с равнодушной приветливостью, и у Дарион щемило сердце, когда она видела, как достойно, без дешевой иронии, как истинно по-гречески принимает это Финей. С каким же боязливым нетерпением должен был Финей ждать Павла в этот его приезд, ждать, когда Павел позовет его или придет к нему сам. Но Павел еще с прошлого раза был сыт неприятными беседами, он приехал и уехал, так и не показавшись своему учителю. И вот Финей стоял, ожидая жгучим нетерпением, что она расскажет ему о Павле. Однако нетерпение своего ни в чем не проявлял. Непринужденно беседовал, вежливо говорил о разных пустяках.